На Волге. 1. Берегом идут толпы бурлаков. Они тащат суда на бичеве. По реке идет караван судов. Среди них казенные государевы суда. Судно патриарха. На судах московские стрельцы. На патриаршем монахи, тоже вооруженные бердышами и пищарями. 2. Сарынь на Кичку. Боевой крик разбойников. Лодки Разина преграждают каравану путь. У Разина более 1000 людей. Караван останавливается. Суда сбиваются в беспорядочную кучу. А Разин кричит в рупор из березовой коры. Стрельцы, я атаман Разин. Не трону вас. Вы свободны. Идите куда хотите. Я хочу расправиться с начальством вашим. 3. На берегу люди Разина останавливают безоружных бурлаков, бьют их, закрепляют бичеву за деревья, камни. Это и останавливает суда. 4. С берега из лодок люди Разина наводят пищали на суда. Другие лодки подчаливаются к бортам, хватая за них баграми, забрасывая на борта веревочные трапы с крючьями на концах, лезут на палубу. Испуганные стрельцы, не защищаясь, бросают оружие, сдаются на милость разбойников. 5. На патриаршем судне разбойникам сопротивляются монахи, отталкивают лодки их шестами, стараются криками воодушевить к сопротивлению людей других судов. 6. Разин скакивает на палубу, бросается на монаха, руководящего обороны судна, бьется с ним, ранит, монахи сдаются. Разин велит повесить на мачте раненого монаха и еще двоих. Разбойники с хохотом вешают монахов. 7. На других судах бросают воду судовых хозяев, приказчиков, начальников стрельцов. Фролка Разин сцепился с каким-то огромным купцом и вместе с ним падает за борт. 8. Берег. Стоя на камне, Разин говорит толпе бурлаков и стрельцов. «Кто пойдет со мною, будет вольным человеком». Толпа присоединяется к шайке Разина, кричит, машет шапками. 9. К Разину подводит старика-монаха. Он смотрит на Разина молча, строго. Его привел Фролка, мокрый и смешной. Разин. «Что, старик?» Фролка. «Он не мой». Старик властно указывает рукой в небо. Подошел Борис, со страхом смотрит на старика. 10. Разин усмехается. «Ничего не вижу там, и оттуда ничего не видно». Старик указывает рукой в землю. 11. Разин. «Прогоните его, не троньте. Иди, старик». Фролка падает на колени пред монахом. Разин отталкивает брата ногою. «Не валяйся зря, свинья. Иди, старик, а то...» Монах, не торопясь, отходит. Обернулся, вновь указывает в небо. Разин смотрит туда и махает рукою. Монах медленно уходит. Борис говорит Разину. «Я пойду с ним». «На что?» «Молиться буду за тебя». «А ты лучше песни пой». Усмехаясь, обнял Бориса, уводит его. 12. Ночь. На реке горит ограбленное судно. Разбойники на берегу пьют, едят. Костры пылают. Разин, сидя на камне, задумчиво чертит концом сабли песок. С ним Борис, он говорит. «Много ты людей бьешь». Разин пристально смотрит на него, отвечает. «Не толкнешь людей, так они никуда не пойдут. А уж коли они пошли, остановить их трудно. Что, птица, тебе тяжело со мной?» «Погоди, скоро будет легче». Оба задумчиво молчат, глядя на горящее судно.